Часть 4. 1945 год. 3 января. Среда. Ну, во-первых, с Новым годом тебя, мой бессловесный друг-дневник, и, как принято говорить, с новым счастьем. Давай же будем с тобой оптимистами, станем надеяться на то, что, быть может, вероломное призрачное счастье все-таки когда-нибудь и улыбнется нам. Ведь, как говорится в песне, может, счастье где-то рядом, может быть, искать не надо, может быть, идет за нами. Вот и еще один год, третий по счету год на чужбине, остался за порогом пролетевших жизненных вех. Наступил новый, 1945-й. И снова встает привычный, тревожащий душу вопрос. Что принесет он нам, разлученным с Россией-изгоем? Пока, увы, все остается без изменений. О грандиозном разгромном наступлении русских ничего не слышно. Все, и восточники, и другие чужеземные рабочие, и немцы, по-прежнему пребываем в лихорадочном ожидании. Только одни ждут с нетерпеливой надеждой и радостью, другие – с отчаянием и страхом. Но уже все понимают, что кажущееся затишье на Восточном фронте не может долго продолжаться, и что вот-вот произойдет нечто такое, что круто изменит судьбу каждого и всех. Новогодние дни, хотя и проходили в атмосфере общей подспудной нервозности, принесли немало хорошего – радость жданных встреч, задушевность дружеских разговоров, а также шутки, смех. Расскажу обо всем несколько подробней. Мы с Симой давно задумали, собственно, я ее к этому подбила. Тряхнуть в Новый год стариной, выйти в свет ряжеными, а для этого недели за две принялись вечерами втайне от всех готовить для себя маскарадные костюмы. Печальные события в канун Рождества охладили наш порыв, и мы, не сговариваясь, забросили свою идею. Но буквально за день до наступления Нового года мною опять овладело неуемное желание довести свою задумку до конца. «Ну что в самом деле?» – твердила я Симе. «Если умер один человек, не заканчивается же жизнь для всех». Кроме того, если бы Михаил остался жить, он тоже был бы в праздничный вечер с нами, наверняка одобрил бы нашу затею. В ночь под 31 декабря мы с Симой просидели часов до двух и успели сделать все так, как было задумано. Наши костюмы получились просто великолепными. Особенно впечатляюще выглядел костюм «Старый год», предназначавшийся для Симы. На черном лоскуте из моей бывшей, в конец изношенной юбки, вырезали отверстие для глаз и рта, пришили к нему красный хищный горбатый нос, длинную белую бороду, клочковатые брови и усы. Все это из распущенных веревок и крашеной пакли. Под широкий и длинный балахон из раскуроченных панских мешков пристроили небольшую подушку. Получился отличный горб. А поверх балахона нашили местами длинные красные лохмотья, словно бы струящиеся лоскуты, что по нашему замыслу должно означать кровавую суть последнего года ненавистной войны. А маску и костюм Нового года мы сделали в противоположных, бело-розово-зеленых тонах, что олицетворяет собою победу, радость, мир, счастье. Тут я воспользовалась одной из наших старых простыней. К тому же Сима пожертвовала уже непригодные к носке Нинкины платья. Когда мы обе, едва дождавшись темноты, облачились в свои костюмы и, выйдя из кухни, предстали перед взорами всех, эффект был потрясающий. Последовали удивленный смех, возгласы, расспросы, ахи-охи. Юзеф с Леонидом тотчас же загорелись идеей нарядиться, после чего все решили идти в Шалман. Юзеф выпросил у мамы ее платье, платок, сделали ему бюст, нарумянили свеклы щеки, выпустили на лоб букальки из пакли, и стал он совершенно неузнаваемым. Алешке ничто женское не подошло, и он, чтобы сразу не узнали, надел фуфайку и шапку на выворот, а лицо вымазал сажей. «Айда сначала к Гельбу», — предложил Леонид, когда мы четверо вышли на крыльцо под лунный свет. «Ведь они наверняка ничего подобного никогда не видывали. Вот будет смеху». Я живо представила себе скрытые тревогу и суматоху, которые тотчас поднимутся в доме Гельба при виде непрошенных ряженых, их страх за безопасность своего тайного затворника, и решительно воспротивилась этому. Нет, ни к чему их тревожить. Гельб с Гельбихой, наверное, только что пришли с фермы, устали. «А знаете что?» — высказала я внезапно мелькнувшую мысль. «Давайте-ка лучше нагрянем к Шмидту. Интересно, как они себя поведут?» «Ну что ты, не надо!» — сразу забоялась Сима. «Еще не поймут, выгонят. У них ведь, кажется, не принято такое». «А что? Давайте и впрямь наведаемся к Шмидту», — поддержал меня Юзеф. «Пусть знают псяк рев холера, как славяне русские с поляками умеют веселиться». «Пошли». Дверь открыла Линда. Сделав большие глаза, забеспокоилась. Заслонила собой вход в дом. Залопотала, мол, кто такие, мол, туда нельзя, хозяин рассердится. Но Лёшка легонько отстранил её, и мы вошли в прихожую. Тут на шум появился сам Адольф II в лёгком синем фланелевом костюме и в шлёпанцах. Удивлённо уставился на нас. «Was ist los? Wer ist da?» «Что такое? Кто это?» Я изменила, как могла, голос, поздравила его и всю его фамилию с наступающим Новым годом. Но Шмидт, конечно же, уже вскоре узнал нас. Загоготал, захлопал руками, принялся звать Клару и свою новую фрау. Те явились, сначала изумленно вытаращили глаза, затем, глядя на Шмидта, тоже принялись радоваться. Тут и Линда, наконец, позволила себе улыбнуться. А потом и вспомнила, что когда-то и у них, в Польске, тоже было принято ряженье. Сделав нам знак рукой, чтобы мы не уходили, Шмидт подошел к старинному, украшенному резьбой буфету. Достал оттуда бутылку вина, блюдо с домашним печеньем. «Ну, а теперь мы выпьем за Новый год, и пусть грядущий 45-й станет добрым для всех нас», — необычно проникновенно сказал он. Разлив темно-вишневое густое вино по изящным, отливающим перламутром рюмкам, он все-таки не удержался от всегдашних насмешек. «Ну, а вам, русским, как раз впору выпить еще и за победу. Небось, в душе-то вы об этом думаете? Ведь так, а?» — произнес он с угрюмой усмешкой. «Только на вашем месте я не радовался бы. Придут русские, всех вас, если и не убьют сразу, то тут же сошлют в Сибирь на рудники или заставят лес пилить. Ведь как-никак, а вышли против своих, помогали Рейху. Недавно я опять читал в газете, как жестоко расправляются красные с такими, как вы. Вот гад ползучий, нашел время уязвить, как больнее. За победу! За нашу победу!» Вдруг вырвалось у меня. От волнения или от страха мой голос сорвался в крик. «А рудниками или лесоповалом вы, господин Шмидт, нас не пугайте, Сибирь ведь тоже русская земля!» Мне казалось, Шмидт, как всегда, взовьется в ярости, но по случаю Нового года он был настроен весьма благодушно. Взглянув мельком на посеревшую от верноподданнического негодования Линду, на застывших в немом осуждении Клару и молодуху фрау, он мрачно пошутил, указывая на меня рюмкой. «Я же всегда знал, всегда говорил, что эта девчонка — законченный большевик». Он помолчал немного, рассматривая вино на свет. Затем добавил устало. «Я полагаю, что лучше всего нам выпить теперь за то, чтобы кончилась, наконец, эта ужасная война, и чтобы судьба оказалась милостива ко всем нам. Мы все измучились до предела и ожиданием, и лишениями, и страхом». «Ага, вот как они заговорили. Ну, положим, настоящих-то лишений и страха ты, Адольф Шмидт, еще не видел и не знаешь. Они для тебя, для всех вас, впереди. Что же касается нас, восточников, то мы все это однажды уже пережили. Нам нечего терять теперь, кроме разве что своих жизней». Шмидт не на шутку расщедрился. Перед нашим уходом он велел Линде принести 2 десятка яиц и пакет с белой мукой. «Это вам на праздник. Пусть Анна испечет кухон». Окрыленные такой удачей, мы тут же, едва забросив домой панское подношение сходу, авось еще что перепадет, решили идти каледовать к Бангеру. Там тоже все прошло отлично, но, увы, без презента. Клава, к которой мы в первую очередь ввалились, конечно, сразу всех узнала. Удивилась, обрадовалась, захохотала. Побежала звать рабочих, швайцара с женой. Сказала, что явились рождественские Санта-Клаусы. Словом, опять было и много смеха, и удивленных возгласов, и шуток. Нас снова угощали вином и крохотным, тающим во рту домашним печеньем. Безмерно удивила меня Сима. Уж не знаю, выпито ли у Шмидта вино так на нее подействовало, или она столь глубоко вошла в образ старого года, только моя постоянно робкая кузина разошлась вовсю, плясала так азартно и при этом столь лихо пристукивала палкой, что огромный красный нос на ее маске мотался, как угорелый, и потешно подпрыгивал горб на спине. Под конец Сима, стукнув клюкой, задрала вверх бороду и залпом осушила протянутую ей швайцером рюмку с вином. Ну, такого лихачества и удалого молодечества я за ней не подозревала. Ай да Серафимиус заткнула за пояс всех этих постных и пресных фрицев. Глядя на нее, я так хохотала, что появились даже колики в животе. Словом, фурор мы произвели полный. Итальянцы, голландец Ганс, англичанин Лео бросились обнимать всех подряд, а швайцар Шульц, вытирая выступившие на глаза слезы, украдкой по-свойски шлепнул Симу по заднему месту и сказал, что уже давно так не веселился от души, как сейчас. В Шалман отправились большой компанией. Клава ограбила Лео, нарядилась в его форменную тужурку, а на голову напялила английскую пилотку. Голландец Ганс и Кончита обменялись одеждой, и тут же Ганс превратился в угловатую голенастую девчонку, а Кончита – стройного обворожительного юношу. Много хлопот было у Джованни. У него не оказалось времени бежать к сеньоре Амалии, и он упросил дородную фрау Шульц дать ему на прокат ее наряд. И теперь смешил всех широкой, путающейся в ногах юбкой. С нами пошли также нарядившиеся во что попало Лёшка Бавкун и поляк Леон. Шалмановское братье встретило банду ряженых восторженными воплями, громом смеха. Когда все маломальски успокоились, Ваня Великий бухнул на стол бидон с брагой. Тотчас же появились здесь уже знакомые мне помятые жестяные кружки, хлеб, толченая горячая картошка, квашеная капуста. Иван разлил по кружкам мутную, бурую, отвратительно воняющую брагу. Мне, по моей просьбе, он капнул совсем немного, лишь для чисто символического глотка. Затем, требуя тишины, поднял руку. «Друзья, час нашего освобождения близок», — начал он торжественно. «Уже все понимают, что не сегодня-завтра наши войска предпримут грандиозное наступление по всему фронту. Безусловно, фашисты сделают все для того, чтобы как можно больше восточных рабочих, поляков, других иностранцев угнать за собой на Запад. Нам, особенно мужчинам, надо попытаться остаться здесь, на местах. Конечно, это сопряжено с риском. Наверняка будут задействованы полиция, полевая жандармерия, которые после эвакуации населения примутся проверять все дворы и закоулки. Но, как говорится, риск – великое дело. Ваня поднял свою кружку. Выпьем же за грядущий 45-й, за нашу победу, за то, чтобы нам повезло, и мы вернулись на родину. Бокалы с металлическим лязганием сдвинулись, выплескивая через края бурую брагу, пошли гулять над столом. В этот момент я встретилась взглядом с напряженными, ждущими глазами Ганса. «За победу, Ганс! За нашу победу!» — перевела я ему тост Ивана. «Чтобы фашизм навсегда сгинул, а Россия и Голландия дружили вечно, чтобы все народы планеты жили в мире и в согласии, и чтобы никогда не было больше войн на Земле». Он радостно поднял свою кружку, залпом не морщась, осушил ее. «Прозит! За победу! Рюски, правильно, хорошо!» «Рюский люди махен Гитлер капут! Махен! Вся фашисты капут! Рюский фриеде! Мир на земле!» В Шалмане мы задерживаться не стали, а поспешили домой и встретили Новый год все вместе за семейным столом. За разговорами просидели до 3 часов ночи. У всех теперь на уме и на языке только одно. Неужели нас заставит бежать от своих? Что сделать? Где укрыться, чтобы остаться? Как, Господи, поступить, чтобы снова не разминуться с капризным счастьем, чтобы осуществились, наконец, наши выстраданные тремя годами неволи светлые мечты. Как? На другой день, 1 января, я проснулась от восхитительного, горячего запаха пирогов. Мама уже с позаранок колдовала над своей духовкой. После королевского завтрака, где были пироги с капустой, с морковью и даже ватрушка, оказывается, накануне, пока мы были в Шалмане, Гельбиха принесла творог. Мама с Симой занялись домашними делами, а мы четверо, Леонид, Юзеф, Нинка и я, отправились на кладбище, ведь уже пошел 9-й день, как нет Михаила. Грустно было стоять на пустынном кладбище над бедной, без креста, без какого-либо памятного знака, могилой. Кусок картона, где мы от руки написали имя и фамилию Михаила, а также годы его рождения и смерти, который в день похорон был оставлен здесь, куда-то исчез. Возможно, его унесло ветром. Я положила поверх низенького, сплошь засыпанного снегом холмика, несколько темно-зеленых, с уже подвявшими ало-розовыми цветами веточек декабриста, подаренных мне Роже. А в голове снова вертелись и вертелись печальные строки. Здесь, где ветер шумит так глухо, от родимой России вдали, не согреют тебя мягким пухом эти комья чужой земли. Мы побывали также на могилах Аркадия и Павла Аристарховича. Заглянули даже, пробираясь по снежной целине, в дальний конец пустыря, где похоронена сумасшедшая русская эмигрантка Весенина Наталья Евграфовна. Мне почему-то казалось, что нам уже больше никогда не придется бывать здесь, что скоро, очень скоро настанут в нашей жизни перемены, за которыми последуют новые заботы, что захватят все наше время, а также все помыслы и думы. «Спите спокойно», — мысленно пожелала я Аркадию и Павлу Аристарховичу. «Светлая память о вас навсегда сохранится в моем сердце. Если мне доведется остаться в живых, я непременно расскажу о вас в России, о вашей безмерной тоске и о такой же безмерной любви к ней. Спите спокойно». Знакомая березка на могиле Аркадия вся светилась первозданной белизной. Ее тоненькие ветки прогибались под тяжестью сверкающего в лучах холодного зимнего солнца снега. И внизу на скамейке вырос миниатюрный снежный сугроб. Рукой я смахнула его, присела на холодные крашеные доски. Когда-то я услышала здесь красивую сказку о возможной своей жизни, которой, увы, никогда не суждено сбыться. Возвращаясь домой, я, Юзеф и Нинка перелезли через ограду, подошли на минутку к могиле Дитриха. За прошедшие дни тут никого, видимо, не было. Снег покрывал ровным слоем пространство вокруг холма, густо припорошил оставленные тремя печальными женщинами гвоздики. Лишь возле гранитной плиты проглядывали из-под снега несколько алых, похожих на кровь, пятнышек. Варежкой я смахнула с фотографий налипшие снежинки. На меня весело глянули синие глаза. «Обидно умирать молодым и красивым», — произнес задумчиво Юзеф. «И сколько их, вот таких статных парней, полегло сейчас по всей земле?» «Знаешь, Юзеф», — я говорила с трудом, словно бы кто-то недобрый вытягивал из меня слова. «Знаешь, Юзеф, если бы еще 3 года назад кто-нибудь сказал мне, что я буду искренне жалеть немецкого солдата, я приняла бы эти слова как самое страшное для себя оскорбление. А теперь, ты знаешь, мне теперь действительно жаль этого немецкого парня. И не только его, а и всех тех, кто вступил однажды в войну агрессивным завоевателем, а затем, хватив полной мерой лихо, понял, наконец, ее бессмысленность и жестокость. Да только ничего уже не смог изменить. Я презираю себя за это слюнтяйство, и все равно тоже жалею их. Але, то не есть слюнтяйство, как ты считаешь, то есть обыкновенное человеческое страдание, убежденно сказал Юзеф. Доброта, милость к ближнему, сострадание зважды должны быть в людях. Без этого не можно жить. Дома нас ждала большая радость. Оказывается, на 11-часовом поезде приехали вместе, словно сговорились, Зоя, дядя Саша и наш Михаил. Как я обрадовалась им, особенно встрече с Зоей И с Мишкой тоже. Да и с дядей Сашей, конечно. Мой названный братишка не меняется. Как всегда принялся сходу тумайкать, насмешничать надо мной и Нинкой. Дядя Саша, по общему мнению, выглядит гораздо бодрее и оживленнее, чем когда жил у Бангера. Ну а Зоя... Зоя прямо-таки расцвела, превратилась в настоящую темноокую русскую красавицу. За беседой время летело незаметно. Зоя рассказала о своей жизни. Ее хозяин лютует по-прежнему, без всякой надобности заставляет по нескольку раз переделывать одну и ту же работу, нередко пускает в ход кулаки, попрекает каждым куском хлеба. Сейчас, правда, заметно присмирел, панически страшится проклятых русских, одновременно, как и наш Шмидт, бахвалится, что ход войны скоро изменится и что красным придется плохо. Что же они все имеют в виду? Жуткую историю рассказал Миша. Недалеко от их имения расположена в глухом парке какая-то таинственная усадьба, окруженная плотным высоким забором, поверх которого протянулась еще в несколько рядов колючая проволока. Усадьба эта тщательно охраняется солдатами. Вход в массивные ворота строго по пропускам. Парк тоже постоянно патрулируется. Любопытных отгоняют от забора собаки. Никто не знает, кто живет и что происходит за неприступной оградой. Однако среди местных рабочих ходят упорные слухи, что в усадьбе содержатся дети, в основном русские и польские, над которыми фашистские врачи производят различные медицинские опыты. Там же есть и крематорий, где сжигаются умершленные младенцы. Неужели это правда? Неужели для фашистских выродков действительно нет ничего святого? Дядя Саша подтвердил. Да, это вполне возможно. Ему достоверно известно, что подобные медицинские лаборатории и крематории существуют при многих лагерях, где содержатся в основном советские военнопленные, а также при концентрационных лагерях. Кстати, недавно он даже узнал кличку главного палача в белом халате в концлагере Освенцим, который проводит научные эксперименты над заключенными. «Ангел смерти» – так прозвали его местные узники. На счету этого палача сотни тысяч загубленных жизней, в том числе десятки тысяч убитых детей. Что же это такое? Боже, как страшен и уродлив фашизм, породивший эту проклятую войну. Как страшна и омерзительна война, породившая и выпестовавшая кровавых вампиров типа Освенцимского «Ангела смерти». И какими же жалкими и наивными предстали сейчас передо мной недавние рассуждения Юзефа о доброте, милости к ближнему и сострадании, что должны жить в сердце каждого человека. Да и я хороша. Кого жалею? Кому поверила? Нет. Не должно быть ни жалости, ни сострадания, ни доброты ни к одному из представителей этой ужасной нации, как не должно быть прощения и пощады к человеконенавистникам и убийцам, потому что простить им все совершенные злодеяния будет таким же кощунством, как если бы попрать память обо всех тех, кто отдал и еще продолжает отдавать жизни в борьбе с фашистской чумой. Но дядя Саша... «Понял он меня, что ли?» – вдруг сказал. «Только не следует смешивать воедино немецкую нацию и фашизм. Судьба обманутого Гитлером немецкого народа трагична. Она больше достойна сострадания, а не ненависти и осуждения. Придет день, фашизм предстанет перед общенародным судом, и суд тот будет правый и беспощадный. А опозоренная, освобожденная от оков фашизма Германия возродится заново. Начнет строить новую жизнь. «Мне удалось познакомиться с немцами», продолжил дядя Саша, «которые с самого начала не доверяли фашизму, не приняли, отвергли его. Это честные, достойные и трудолюбивые люди. Они уже многое сделали и продолжают делать для того, чтобы приблизить крах гитлеризма». Вскоре после обеда Миша собрался уезжать. Он рискнул приехать к нам без Аусвайса. А дядю Сашу и Зою, у которых имелись пропуска, мы уговорили остаться до вечера. Рассказали им о вчерашних наших похождениях, и вдруг все решили повторить ряжение. Куда идти, вопрос не стоял. Конечно, к Степану. быстренько оделись. Сима на этот раз отказалась участвовать в нашей затее, и роль старого года, теперь мы решили называть его домовым, поручили Зое. Дядя Саша надел поверх своей куртки широкий Симин фланелевый халат, приладил себе бюст, повязал голову косынкой, насурьмил брови и подкрасил щеки, и превратился в довольно симпатичную фрау. Остальные, я, Юзеф и Лёшка, были в прежнем своем одеянии. По дороге обдумали, что будем говорить, сходу все прорепетировали. У порога Степановой двери стоял Джонни, смотрел на дорогу. Увидев необычную процессию, замер, потоптался в нерешительности на месте, затем медленно пошел навстречу. Его физиономия выражала такое удивление, восторг и растерянность, что мы с Зоей не выдержали, фыркнули в свои маски. «К вам пожаловал Новый год со своей свитой!» неузнаваемым, утробным голосом сказал Юзеф и слегка подтолкнул меня вперед. «А это...» — он ткнул пальцем в сторону Зои. «Это хранитель и покровитель домашнего очага, домовой. И еще к вам пришел трубочист», — показал на Леонида, «что приносит всем богатство и счастье. А теперь...» Я представляю вам непревзойденную угадывательницу человеческих судеб, знаменитую гадалку мадам Брехун, и меня, ее первую и единственную помощницу. Встав рядом с мадам, Юзеф сделал глубокий реверанс. «Веди нас, юноша, в дом!» И все повторилось, как было накануне, только, пожалуй, еще более оживленно и шумно. Вскочил заспанный Степан. Прибежали Нина с Ольгой. Пришли поляки, все англичане. Пока узнавали, отгадывали, кто откуда, было много смеха, шуток, предположений. Дядя Саша превзошел сам себя, кокетничал напропалую с англичанами, закатывал с ужимками глазки, жеманничал, хихикал налево и направо. А когда начал угадывать судьбы, хохот стоял такой, что звенели стекла в окнах. Вот уж никогда бы не подумала, что он может быть столь веселым и остроумным. Кто-то из англичан принес бутылку самодельного яблочного вина, а Вахман поставил на стол небольшую фляжку со шнапсом. Разлили все по стопкам, подняли их. Англичане выжидающе уставились на меня. «Тост!» — с улыбкой напомнил Томас. «Мы ждем от тебя тост, Новый год!» Я подняла над головой сломленную мне Юзефом по дороге зеленую сосновую ветку, что должна была означать «миртовую ветвь». За долгожданный мир, за то, чтобы все мы как можно скорее вернулись домой, встретились с родными и близкими. Но все это возможно только при победе, при нашей общей победе. Значит, за нашу победу, за мир, за счастье. Дядя Саша продолжил мой тост. «Победа над фашизмом, над гитлеризмом уже близка», сказал он, подняв стопку и настороженно покосился на стоявшего с опущенной головой Хельмута. Она завоевана общими усилиями всех честных людей Земли. Однако львиную долю вложили в нее советский народ и союзные войска. Выпьем же за тех, кто не щадит своих жизней в святой борьбе с фашизмом, кто несет угнетенной части человечества, в частности и всем нам, свободу и мир. Тут разом заговорили англичане. У каждого нашлись какие-то свои, особые слова. Очень хорошо сказал новенький Джордж. Я предлагаю выпить за вечную дружбу англичан и русских, за то, чтобы наше нынешнее взаимопонимание не распалось с окончанием войны, а крепло бы в поколениях, продолжалось в наших детях, внуках, правнуках. Джонни, волнуясь, продолжил. Я позволю себе напомнить здесь слова нашего премьера Уинстона Черчилля, которые он произнес совсем недавно. Слова о том, что наши народы научились не только понимать, но и любить друг друга, и что эту прекрасную гармонию никто и никогда не нарушит. По-моему, Джон ошибся. Мне помнится, это высказывание принадлежит послу Великобритании в Москве. Так вот, я предлагаю тост именно за гармонию во всесторонних отношениях между русскими и англичанами, за обоюдные искренность и доверие, за дружбу и за любовь. Не захотел оставаться в стороне и Вахман Хельмут Кнут. «Я присоединяюсь к вам и тоже пью за победу», подняв стопку, — негромко сказал он. Однако не за ту победу, за которой шел с боями сначала к Орлу, а затем к Сталинграду, а за вашу, за победу русских и союзных войск над фашизмом. Он помолчал, стараясь наладить рвущееся из груди хриплое дыхание. Медленно обвел взглядом всех, кто внимательно и серьезно смотрел на него. «Поверьте, сегодня мне горько и стыдно сознавать, что я немец. Но я люблю всем сердцем свою бедную родину, которая долгие годы была опутана как паутиной, фашистской свастикой, и теперь опозорена навеки перед всеми народами». Хельмут снова помолчал, отдыхая, затем продолжил твердо. «Какова бы ни была дальнейшая судьба Германии, я верю, найдутся и среди нашего народа добропорядочные, честные люди, которые восстановят доброе имя немецкой нации, вернут Фатерланду поруганную честь. Итак, за победу над фашизмом! Прозит!» После этого перешли к танцам. Джона усадили было за аккордеон, но вскоре он не выдержал, потихоньку сплавил его Янику, а сам подошел ко мне. «Как я ждал тебя, Новый год!» — сказал, сияя синевой глаз и улыбкой. «Ты умница, что придумала этот маскарад. Знаешь, все получилось очень удачно». И добавил, заметив мой протестующий жест. «Пожалуйста, не отпирайся. Я же знаю, что это только твоя затея». Джона, по-видимому, не удовлетворили предсказания мадам Брехун. И он попросил меня. «Скажи мне, Новый год, что станется со мною в 45-м и в последующие годы? Сейчас я вручаю свою судьбу в твои руки». Я взяла его за запястье, сделала вид, что внимательно разглядываю линии на ладони. «Значит так. Тебя скоро ждет большая радость и затем дальняя дорога. Линия справа. Странно». Я приняла глубокомысленный вид. «Линия справа свидетельствует, Джон, о том, что ты встретишься сразу с четырьмя дамами. С Бубновой, Крестовой, Винновой и Червовой. Линия слева говорит мне, что ты будешь жить долго, счастливо и в достатке. У тебя будет большая семья, 5 сыновей, 3 дочери и 13 внуков. А вот это извилистая линия». Я провела пальцем у основания его ладони. «Эта линия показывает, что к старости ты очень полюбишь петь в домашнем хоре. А еще яблочный пудинг и овсяную кашу». «Болтунья!» Изловчившись, Джон ухватил меня за пальцы. Крепко сжал их. «Болтунья! Это надо же! Сколько всего насочиняла! Встречи с дамами всех мастей! Чертова дюжина внуков! Яблочный пудинг! Хочу, чтобы ты знала и запомнила, милая моя гадалка! Я буду счастлив лишь рядом с тобой! Запомни это!» Больше мы ни о чем таком не говорили. Я чувствовала себя, что называется, на 7-м небе. Танцевала попеременно то с Юзефом, то с Леонидом, то с Яном, то с Томасом. И не переставая думала о только что услышанном. А Джона опять засадили за аккордеон. И на этот раз довольно прочно. Он играл, и каждый раз, когда я встречалась с ним взглядами, смущал меня робкими, красноречивыми улыбками. Около 7 часов мы с Зоей собрались домой. Поезд отходит в 8, а Зоя оставила свою сумочку с пропуском у нас. Дядя Саша, передав с нами причиндалы мадам Брехун, остался пока у Степана. Сказал, что будет ждать Зою на станции. Юзеф с Леонидом тоже остались с ним. Дома мы быстро переоделись, перекусили и отправились обратно на станцию. Время поджимало, поэтому мы спешили, в пути разговаривали. «Слушай, по-моему, хороший парень этот Джонни», — сказала Зоя. «И к тому же влюблен в тебя без памяти. Как он хорошо говорил о гармонии в отношениях между англичанами и русскими». «Ах, Зоя, Зоя!» — вырвалась у меня с досадой. «Знаешь, он слишком хороший, слишком уж порядочный. Помнишь, я писала тебе в письмах об ирландском парне, о Роберте? Так вот, когда он уезжал, то попросил Джона, ну, как бы, опекать меня, что ли, приходить иногда помогать, если случится в чем-то нужда. Вот он, Джон, и выполняет этот наказ». «Но он же сам любит тебя», — не унималась Зоя. «Это же слепому видно. А ты-то сама как к нему относишься? Нравится он тебе? Или у тебя действительно серьезные планы в отношении Роберта? Какие у вас с Джоном сейчас отношения?» «Никаких. Я же тебе говорила, он слишком порядочен. Он друг Роберта, и этим все сказано». Мне вдруг страшно захотелось пооткровенничать с Зоей. Я догадываюсь, что Джон неравнодушен ко мне. Мы встречаемся с ним в последние месяцы довольно часто. Но веришь, он ни разу не отважился прикоснуться ко мне. Ни разу не обнял, не поцеловал. Только ревностно следит дурачок, чтобы кто другой не появился на моем горизонте. Тут как-то, представляешь, даже подрался с двумя английскими пленными, которые вздумали наплести про меня какие-то небылицы. А меня, признаюсь тебе, Зоя, меня влечет к нему все больше и больше. Мне никогда еще ни с одним парнем не было так интересно, а главное, так легко и свободно, как с Джоном. Наверное, тебе самой следовало бы как-то дать понять ему, что он тоже нравится тебе, резонно произнесла Зоя. Он, Джонни, видимо, оттого такой нерешительный, что считает, что твое сердце по-прежнему занято другим. Тебе надо... А зачем? Скажи мне, милая Зоя, зачем? С тоской перебила я ее. Все равно ведь из этого не получится ничего путного. У нас с Джоном, как и с Робертом, разные пути. Ведь ты знаешь, для меня родина, Россия – это все. Я твердо уверена, что без нее, без России, не будет у меня ни жизни, ни радости, ни самого что ни на есть простого человеческого счастья. Понимаешь, я сплю и вижу, как вернусь домой, как навещу школу, как обегу, наконец, все свои заветные местечки. Это, наверное, только мы с тобою, две такие дуры, невесело улыбаясь, произнесла Зоя. У меня самой тоже схожая история. Помнишь, я писала тебе о польском парне Тадеуше, что прибыл к нам в имение в конце 43-го. Ах, ты же знаешь его, видела, когда приезжала ко мне. И, конечно же, поняла. Догадалась, что мы любим друг друга. Тадеуш уговаривает меня ехать с ним после войны в Польшу, а я, ты знаешь, даже представить себе не могу жизни без России. Даже представить не могу. Мы уже подошли к станции. На перроне в тусклом зеленоватом свете фонаря дядя Саша поджидал нас в окружении Леонида, Юзефа и Яника. Приветливо махнул нам рукой. И в это же мгновение вдали показались два неярких, дрожащих огонька. Послышался тяжелый, лязгающий звук приближающегося состава. Мы с Зоей крепко обнялись и расцеловались. Тревога сжимала наши сердца. Ведь мы обе понимали, что стоим на пороге больших изменений. Выживем ли? Удастся ли нам когда еще встретиться? Дядя Саша понял, видимо, наше настроение, бодро произнес: «А ну, не журитесь, девчата, и выше, выше головы! Уже недолго осталось ждать. Только хочу предупредить вас, смотрите, не наделайте глупостей, когда случится тут всеобщая суматоха с эвакуацией. Если увидите, что нельзя остаться на местах, не вздумайте пуститься в бега или прятаться. Все равно фрицы вас далеко не угонят». Он привлек меня к себе, поцеловал в макушку. «Ну, до скорого свидания, дочка. В России мы непременно встретимся». Ушел поезд и будто увез с собой частичку сердца. «Ах, милый дядя Саша, исполнится ли ваше предсказание? Увидимся ли мы, когда еще?» 7 января, воскресенье. По-видимому, они решили под конец окончательно замордовать нас. Изо дня в день гоняют теперь на окопы, мечутся в страхе, торопятся сооружать все новые и новые линии Маннергейма. Ах, как опостылило, осточертело все это! Как тяжко, как невыносимо тяжко сознавать себя, пусть хотя и невольными, но все же соучастниками оборонительных мероприятий, организирующего вермахта. И как хочется надеяться, что все, чем мы сейчас тут занимаемся, не что иное, как сизифов труд, что для наших славных воинов не страшны никакие вражеские окопы и траншеи, и что им, немцам, уже ничто-ничто не поможет. Ни русских пленных, ни французов, ни англичан сейчас с нами нет. Их гоняют на какие-то другие работы. Нас же, восточников, поляков и иных цивильных иностранных рабочих, определили теперь на рытье окопов ближе к городу. Возят туда и обратно на открытых грузовиках. После почти часовой езды на морозном ветру вываливаемся на местах из машин, продрогшие и промерзшие, как сосульки. Стараемся согреться в пути песнями. Среди снежного безлюдия никто и никому не может запретить петь, что хочется. Поэтому каждый отводит душу по своему вкусу. А все же наши русские песни звучат задорнее всех. Как правило, их уже вскоре подхватывают и поляки, и чехи, и итальянцы. Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Работа чем дальше, тем все больше кажется и несноснее, и непереносимее. И не только из-за подавленного морального настроения, а еще и из-за обыкновенной физической усталости. Промерзлая земля тверда, как гранит. Тяжелый лом со звоном отскакивает от нее. Того и гляди, что сорвется и долбанет тебя по ногам. Вчера одна остербайтерин из Пачкау неосторожно пробила ломом насквозь стопу вместе с клемпом. Распорядители работ – цивильные типы. Кстати, теперь их трое. На днях появился еще один. Страшно мерзкий, высокомерный, горластый мужичишка в черных очках. Эти типы свели наши и без того короткие перекуры до минимума. Сейчас мы отдыхаем всего лишь по 5 минут. И, конечно же, ни о каких гешенках для нас от магистрата теперь нет и помина. Сигареты, равно как и ни разу не виданные нами мифические сухие пайки, уплыли в область преданий. Есть новость, увы, безрадостная. В пятницу забрали «Nach Arbeitsamt» от нас Анну с Митой и Юзефа, а от Бангера – всех итальянцев. Я не верю словам Шмидта, что это приказ свыше. Скорее всего, они с Бангером проявили собственную инициативу. Ведь сейчас, в связи с окопами, все хозяйственные дела в усадьбах заброшены. Вот эти патриоты и поспешили избавиться от лишних ртов. Теперь я снова сижу на прежнем месте в кладовке, при свете лампочки под треснувшим зеленым колпачком. Однако возвращение в привычную творческую обитель совсем не радует меня. Расставание с Юзефом и с итальянцами было сумбурным и грустным. Синьора Амалия, сидя на краю разоренной, с продавленными пружинами кровати и потрясая в воздухе клюкой, непонятно, но очень экспансивно ругала Гитлера, Муссолини и Бангера, заодно сурово отчитала за что-то понуро собирающую пожитки Катарину. Зареванная, с распухшим красным носом Кончитта, бестолково суетясь, помогала матери и время от времени вытирала слезы крохотным кружевным платочком. А еще не остывший от недавней стычки с хозяином, бледный и решительный Джованни привычно разразился при виде нас бурным потоком итало-русско-немецких слов. «Будь он, Джованни, тут один, ни за что, никуда бы не тронулся с места, а ждал советские войска здесь, уж нашел бы способ, как и где спрятаться». Но он, единственный сейчас мужчина в семье, в ответе за всех, поэтому должен подчиниться приказу. Все равно шайзе Гитлеру скоро капут. Все равно хорошие красные не сегодня-завтра освободят нас. И, возможно, мы еще увидимся. Но если даже суждено никогда больше не встретиться, во что он, Джованни, не хочет верить, пусть русские друзья знают, они никогда не забудут нас. Никогда. Итальянцы – благодарный народ. Они помнят добро, и когда снова окажутся на своей прекрасной родине, будут часто-часто вспоминать нас. Часто-часто. С Юзефом мы на всякий случай обменялись адресами, хотя понимали, что надежды на то, что наши прежние довоенные адреса сохранятся, почти нет. «Але, мы все равно когда-нибудь встретимся с тобой на этом, как его, на вашем Невском проспекте», — снова грустно пошутил Юзеф. «Пусть пройдет 10 лет, пусть пройдут даже 30-40 лет, мы все равно встретимся». «Ну да, да», — невесело поддержала я его, мысленно представив себе невероятно долгий, длиной в 40 лет, загадочный отрезок жизни. «К тому времени ты, безусловно, будешь респектабельным польским паном, с солидным брюшком, с лысиной во всю голову, возможно, с усами и с бородой. а я, скорее всего, тоже толстый, седой и в очках русской бабушкой. Уж тогда-то, поверь, мы наверняка не узнаем друг друга. Словом, невыразимо печальными были эти расставания. Жаль терять хороших, добрых друзей. Вдвойне жаль, когда знаешь, что уже никогда их больше не увидишь. Это все о событиях минувших дней. Теперь о сегодня. Ради воскресенья нам дали некоторое послабление. Работали на окопах лишь до 2 часов. Утром меня разыскал в траншее только. Передал записку от Джона, в которой содержалась настоятельная просьба прийти во второй половине дня к Степану. Мы не виделись с Джонни с новогодних праздников, поэтому мне тоже хотелось встретиться, узнать свежие новости. Я уговорила Веру пойти со мной, и она, плюнув на все дела и на колдовку, отправилась после окопов к нам. Перекусив и более-менее прифронтившись, мы явились к Степану. Там уже собралась всегдашняя компания. Все обрадовались нам, опять принялись вспоминать новогодний карнавал, шутки мадам Брехун. Вера, конечно, страшно расстроилась, что в тот день не была с нами. Кляла ужасными словами свою колдовку, которая заставила ее прислуживать в новогодний вечер за буфетной стойкой. Мои надежды на хорошие новости в какой-то мере оправдались. Несмотря на то, что бои за Будапешт все еще продолжаются, сейчас в Венгрии уже создано новое временное правительство, которое на днях объявило войну Германии. Ах, какой еще один хороший, увесистый щелчок получил по своему гнусному носу вермахт. А вот у союзников дела по-прежнему неважнецкие. В Арденнах немцы продолжают наступление. В ночь под Новый год их авиация совершила массированный налет на англо-американские аэродромы, уничтожила и вывела из строя много самолетов. Что же это вы, союзнички, а? Янок поделился своими новостями. У них в усадьбе 2 дня гостил прибывший в краткосрочный отпуск племянник Нагеля, 22-летний матрос по имени Клаус, воевавший на Балтике, у берегов Эстонии. Когда советский морской десант высаживался на острова, что вблизи от материка, это был настоящий ад, рассказывал немец Яну. Море, казалось, кипело от взрывов бомб и снарядов, а на земле все горело и плавилось. Тральщик, на котором служил Клаус, почти сразу разнесло в щепы, а его самого отбросило взрывной волной далеко в море. Каким-то чудом ему удалось ухватиться за торчащий на поверхности обломок, и он целых 8 часов провел в ледяной ноябрьской воде. Подошедшие в темноте на катере спасатели долго не могли отцепить от ржавого обрывка троса судорожно сведенные пальцы матроса, находящегося в полубессознательном состоянии. «Не хотел бы я еще раз оказаться в подобной ситуации», — сказал Клаус. «Русские моряки и на суше дерутся как одержимые, как дьяволы. Недаром мы прозвали их черной смертью. Лишь немногим нашим ребятам удалось спастись возле тех проклятых островов. Большинство же остались под водой вместе со своими кораблями, техникой и орудиями». «Вообще, неплохой парень этот Клаус», — удовлетворенно сообщил Янок. «Уезжая, позвал меня в дом, угостил шнапсом, подарил на память вот эту гармошку». Он достал из кармана пиджака блестящую 2-рядную губную гармошку, поднес ее ко рту. «Ну-ка, дай мне на минутку», — попросила я Яна, решив похвастать перед Джоном своими музыкальными успехами. Волнуясь, воспроизвела подаренную им мне 2 года назад мелодию. «Смотрите-ка, уже научилась, и довольно неплохо», — радостно удивился Джонни. «А еще что-нибудь можешь?» «Могу», — сказала я, польщенная похвалой, и бойко сыграла сначала наши плясовые «Светит месяц» и «Яблочко», а затем модную у немцев тягучую мелодию «Ком Цюрик». «А теперь давай вашу Катюшу», — не унимался Джон. «Она мне очень нравится, давай». «Катюша у меня не получается», — призналась я. «Пыталась несколько раз, но, понимаешь, почему-то не идет. Не могу поймать нужные звуки». «А ты не пробовала на другой стороне? Ведь там иная октава». «Другой стороны нет. У меня же однорядка», — напомнила я Джону. «Почему нет? А где же твоя двухрядка?» Джон неловко, растерянно улыбался. «Разве я не прислал и ее тебе?» «Да прислал, прислал. Просто я не сумела еще ничего подобрать на ней». Уже догадываясь, в чем тут дело, ответила я Джону и незаметно глянула в ту сторону, где сидел Толька. Тот с пылающим лицом пробирался в этот момент к двери. Его уши алели на фоне стриженных белесых волос, как цветы мака. Но Джон уже тоже кое о чем догадался. «Подойди сюда», — позвал он только от порога, и, сердито покраснев, резко добавил несколько слов по-английски. Тот в ответ промямлил тоже что-то непонятное. Затем, поколебавшись мгновение, понуро поплелся в угол к своей двухъярусной кровати, вытащил из-под матраца завязанный в клетчатую тряпицу узел, а из него уже знакомую мне коричневую коробку с физиономией белозубой Мэтхен на крышке. «На, забирай», — сказал по-немецки Джону, протягивая ему гармошку. «Ведь объяснил уже тебе. Не понял я тогда». «Вот надеру тебе разок уши, сразу поймешь», — также сердито пообещал Джон. А мне сказал, вложив руку коробку. «Пожалуйста, возьми. Ведь это тоже твоя. В тот раз мне удалось достать по случаю сразу две гармошки, и обе именно для тебя. А этот старьевщик...» Он с сердитой усмешкой глянул на понуро отвернувшегося Тольку. «Представляешь, этот юный старьевщик просто не может не присвоить что-либо себе». «Ах, Джонни, да отдай ты ему эту гармошку», — взмолилась я. «Ведь у меня уже есть одна, а ему тоже хочется иметь». «Да? Отдать? А ты знаешь, сколько у него этих гармошек сейчас? Наверное, уже больше десятка. Лично я ему штуки три уже подарил. Он у всех выпрашивает, у кого увидит, тут же клянчит. Но если бы играл или хотя бы пытался учиться, а то ведь неизвестно, ради чего собирает. Торговать ими, что ли, намеревается после войны». «И вовсе не десяток», — обиженно буркнул, отвернувшись только. «Скажет тоже. Всего-то шесть. Было семь, а теперь шесть». Вот такой, в общем-то, неприглядный казус получился со злосчастной гармошкой. Джон проводил нас, а потом, когда Вера отправилась домой, мы еще погуляли с ним по пустынной дорожке вдоль железнодорожного полотна. Джонни был оживлен, опять рассказывал всякие смешные истории из своей жизни, о службе в армии. Вечер выдался морозный, безветренный, тихий. Светила тусклая луна. Расплывчатые тени, словно бы прислушиваясь к разговору, бесшумно двигались рядом. Скрипел снег под подошвами. Где-то в деревне лениво перебрехивались собаки. Моей руке было тепло в ладонях Джона. В душе царили покой и легкая грусть. В какой-то момент вдруг отчетливо мелькнула тоскливая мысль. А ведь возможно, что эта наша прогулка последняя. Скоро, может быть, даже завтра, здесь начнется, по выражению дяди Саши, всеобщая суматоха. Нас погонят неизвестно куда, и мы никогда больше не встретимся с ним. Почему он упорно молчит о том, что уже должен бы сказать? Ведь Зоя права. Я знаю, что Джон влюблен в меня. Влюблен давно, может быть, даже с той нашей первой встречи в теплый майский день, без малого 2 года назад, когда я бездумно протянула ему голубую ветку сирени, а он ответно подарил мне прекрасную мелодию. Не решается или чего-то боится? Может быть, он действительно полагает, что мое сердце отдано другому? Зоя сказала: «Тебе самой надо дать ему как-то понять, что он тоже нравится тебе». «Но как? Как я могу это сделать? А что? Просто взять да и сказать без лукавства, что я очень ценю вот эти наши редкие встречи с ним, что мне очень дорого его ко мне отношение, что меня безмерно трогают его доброта и внимание, и что я просто не могу, просто страшусь думать о том, что когда-нибудь, возможно, совсем скоро, нам предстоит расстаться. Сказать? Ну нет, не смогу. И все-таки скажу. Джон...» У меня сразу словно бы захлопнулась невидимая заслонка. Перехватило дыхание. Сердце бешено заколотилось. Смятение усилилось еще и от того, что я почувствовала, как напряглись его пальцы, сжимавшие мою руку. «Джонни, а как... «А как у тебя сейчас дома? Твои родители? Они пишут тебе?» «Родители? Да, конечно, пишут. И Эдвард тоже. Довольно часто. Впрочем, моего дома уже нет. В последнем письме мама сообщила, здание разрушено прямым попаданием снаряда или бомбы. Отец с дядюшкой накануне Рождества побывали в Лондоне, своими глазами видели. От большого дома осталась лишь одна стена. Она возвышается над грудой кирпичей и пепла отвесной разноцветной махиной. Почему разноцветной? Так стены-то на этажах были окрашены разными красками. Я даже мысленно представил себе впечатление слоеного пирога. Странная, в общем-то, картина. Где-то на одном из окон с выбитыми напрочь стеклами развивается уцелевшая штора. Выше этажом провис зацепившийся за что-то венский стул, а в нашей бывшей квартире сохранился платяной шкаф, что, я помню, всегда стоял в спальне родителей, в простенке между окнами. Мама пишет, что одна его дверца сломана, и снизу видно, как снег запорошил оставленную в нем одежду. Представляешь, дома нет, а где-то над землей словно плывет по воздуху раненый шкаф. Жуть. Вот так и поговорили. Мы уже стояли с Джоном возле нашего крыльца. Задрав рукав шинели, он посмотрел на часы. Произнес с беззаботным удивлением. «О, оказывается, еще совсем рано, а оказывается, только без четверти семь. Совсем детское время». Намек был для меня ясен. «Джонни», — сказала я, — «мне тоже очень хотелось бы, чтобы ты зашел сейчас к нам, хотя бы на полчасика. Поверь». «Очень хотелось бы. Но ты же знаешь, мама. Понимаешь, после того случая с гестаповцами она даже слышать не хочет о тебе. Пожалуйста, не сердись на нее. Словом, я думаю, не стоит сейчас испытывать ее терпение». «Я понимаю. Наверное, все мамы одинаковые. Я вскоре напишу тебе. Возможно, ты выберешь на неделе время, и мы еще погуляем вечерком с тобой, как сегодня». Джон ушел. И опять я ничего не услышала от него такого, что, сознаюсь, очень хотелось бы услышать. Ну что он за человек? В нем, несомненно, есть много возвышенных добрых черт. К примеру, он благороден и честен, как горьковский Данка. Отважен и смел, как, пожалуй, любимец всех школьных девчонок, мужественный Д'Артаньян. Однако есть, увы, в нем в определенные моменты что-то. Ох, как бы это сказать! Чтобы не получилось слишком резко, что-то и от нерешительного, жалкого в своей трусливой нелепости гоголевского Подколесина. К сожалению, есть. Сейчас мне неожиданно вспомнилась вдруг незамысловатая довоенная песенка на стихи какого-то английского поэта, которую мы исполняли однажды с одной девчонкой на школьном вечере. В ней говорится о пареньке по имени Джонни, который до того был робок и не смел, что никак не решался открыться в своих чувствах любимой девушки. Есть в ней такие слова. «Одним пороком он страдал, что сердца женского не знал, лукавый миг не понимал. Увы, мне жаль». Теперь мне кажется странным, что на пороге тревожной, манящей в загадочную взрослую жизнь юности, там, дома, в далекой России, одной из моих любимых песен была именно песенка о неведомом мне робком английском пареньке по имени Джонни. Не было ли это каким-то необъяснимым, таинственным знаком судьбы? Не о теперешнем ли, встреченном мною на чужбине, кудрявом английском военнопленном, рассказывала мне тогдашней голенастой в косичках и в бантиках восьмикласснице чужая сентиментальная песенка? Не его ли образ возникал тогда передо мной, не знающий еще ничего, ни о грядущей страшной войне, ни о годах позорной неволи. Но если разобраться здраво, никакой загадочности тут, конечно, нет и быть не может. Просто однажды в театре мы случайно услышали эту песню, и она из-за своей новизны понравилась всем. Прасковья Николаевна, наша классная руководительница, была заядлой театралкой, старалась привить эту возвышенную страсть и нам. Поэтому в старших классах часто организовывались так называемые культпоходы в театры, на концерты, в музеи. Так вот, спектакль «Таня», не помню его автора, рассказывающий о светлой любви и дружбе, а также о человеческой подлости и коварстве, помню, произвел на всех огромное впечатление. Тогда мы не признавали никаких компромиссов, были единодушны в своих суждениях, беспощадно клеймили трусость и измену, восторгались верностью и благородством. Неудивительно поэтому, что незатейливая песенка о влюбленном робком парнишке по имени Джонни, что исполняла главная героиня спектакля, Таня, человек по замыслу автора удивительно светлый и чистый, в которую мы все безоговорочно и сразу влюбились. Неудивительно поэтому, что ее эту песенку напевала тогда вся школа, чуть ли не каждая девчонка. Не миновала этой участи, конечно, и я. Уж не знаю почему, только наш учитель пения, он же руководитель художественной самодеятельности, Константин Евстигнеевич, человек неулыбчивый и ужасно строгий, решив включить в репертуар школьного вечера песню о Джонни, поручил ее исполнение Ольге Пигуринен и мне. У Ольги был сильный, на мой взгляд, слишком сильный, даже мощный голос, а у меня обычный, обыкновенный. Правда, моя тетушка Ксения часто хвалила его. Говорила, что, мол, и чистый, а какой же голос может быть грязным, и что будто бы от души идет. Я понимала, конечно, что петь дуэтом с Ольгой для меня – гибельное дело. Но из-за своей всегдашней робости перед нетерпящим возражений Константином Евстигнеевичем не смогла отказаться от выступления. И этим обрекла себя на великое позорище. Правда, пока мы репетировали под аккомпанемент рояля в опустевшем после занятий зале, все шло хорошо. А вот на сцене... Впрочем, сначала я должна сказать хотя бы несколько слов об Ольге. Она пришла в нашу школу и в наш класс в начале учебного года, несколько месяцев назад, и сразу принялась выделяться, всем выделяться, и своими уже вполне развитыми женственными формами и необыкновенными блекло-голубыми, а иногда почти бело-голубыми глазами, и ажурными воротничками, и ужасно модными в то время лакированными туфельками с ремешками и крохотными бантиками по бокам. И, наконец, об этом тоже следует сказать, своей дремучей обломовской леностью и одновременно удивительнейшей способностью, стоя возле классной доски, улавливать самые тихие, доносящиеся с задних рядов подсказки. Словом, что бы ни делала Ольга, она всегда выделялась. Это было ее второй натурой, можно сказать, ее жизненным кредо. Естественно, что и во время исполнения дуэта Ольга не могла упустить случая подать товар лицом. Она так усердно принялась выделяться, так громко завопила, иного слова я не могу подобрать, что все лицо ее сделалось пунцовым, а глаза от этого совсем до неприятности побелели. И, конечно же, она напрочь забила, заглушила мой чистый, идущий от души голосок. И оказалось, что те, кто сидели в зале, совсем не слышали меня, а видели только мой открывающийся и закрывающийся рот. Естественно, это казалось всем ужасно смешным, и зал от души хохотал, улюлюкал, а кое-кто из мальчишек даже топал от непомерного восторга ногами. Я сразу поняла, что ужасно провалилась, что опозорилась теперь навеки, но все же переживала не столько за себя, сколько за Константина Евстигнеевича. Кажется, он тоже не ожидал подобного исхода, и весь красный от негодования бросал на нас из-за рояля уничтожающие взгляды. Когда же мы обе, Ольга, торжествующая, счастливо виноватая, а я, вконец, посрамленная, чуть ли не плачущая, столкнулись за кулисами с хмурым Константином Евстигнеевичем, он даже не счел нужным хоть как-то подбодрить нас, а ограничился в адрес каждой короткими, убийственно-ледяными фразами. Ольге он сказал: «Могла бы уж не надрывать так свой пуп», а мне изрек совсем обидное: «Не можешь петь, не выскакивай впредь на сцену». Это было ужасно, а главное, так несправедливо, ведь не по собственной же инициативе выскочила я с этим дуэтом, не я напросилась выступать, а именно он сам велел мне петь с Ольгой. Словом, обещавший так много веселья школьный вечер был для меня вконец испорчен. Под доносящиеся в туалет глухие звуки радиолы я проплакала в тесной, удушливо воняющей хлоркой кабине к ряду два танго и три фокстрота, а затем тихонько пробралась в раздевалку, надела пальто, повязала на голову платок, всунула валенки в галоши и отправилась в одиночестве домой. Вот ведь какие воспоминания всплыли вдруг ни с того ни с сего в памяти. Как это? А память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. И все-таки не о нем ли? Не о нем ли сегодняшнем реальном Джонни были написаны кем-то и когда-то эти почти вещие слова? Одним пороком он страдал, что сердца женского не знал, лукавый миг не понимал. Увы, мне жаль, мне жаль. Увы, мне тоже жаль. 14 января. Воскресенье. Наконец-то он признался. Уф! Чуть не написала «сознался» в своих чувствах. Сказал мне то, что я так долго ждала услышать от него, а я... Я, как всегда, оказалась в своем амплуа. Растерялась, не смогла ответить ничего вразумительного. Но, наверное, надо все-таки по порядку. Сегодня нас, слава богу, освободили на денек от окопов. Зато Шмидт еще со вчерашнего вечера дал каждому наряд на какую-то, по его мнению, срочную работу. Мне выпало помочь Гельбу на ферме. Фрау Гельб опять заболела, и всю прошлую неделю с отцом работала Анхен. «Ну, а в воскресенье», — хмуро долдонил Шмидт, «этой немецкой девушке тоже следует получить хотя бы маленькую передышку. Со мной же нечего хмуриться, ничего не случится, не перетружусь. На окопах он, Шмидт, знает, на нас не пашут. И вообще...» «Зря нас, бездельников и лербасов, гоняют туда. Все равно, он уверен, никакого проку с этих вырытых нами канавок не будет. Лучше бы в усадьбе делом занимались. Работы тут не в проворот. Еще не весь овес и ячмень обмолочены. Целая гора навоза не вывезена на поля. Картофель в хранилище не перебран. Инвентарь толком не подготовлен». Ну и т.д. и т.п. Словом, рано утром Гельб постучал в окно. И мы отправились с ним на ферму. Вскоре явилась Анхен, объяснила. Сейчас, чтобы побыстрее справиться, она поможет, а уж вечернюю дойку придется нам вдвоем осиливать. Ее жених наконец-то выписался из госпиталя домой. Сегодня она отправится к нему. Первое время Рихарду предстоит передвигаться с помощью костылей, но доктора обещали, позднее ему будет заказан хороший, удобный протез. Мы и в самом деле управились с дойкой довольно быстро. Гельб остался еще прибираться, а мы с Анхен отправились домой. По дороге я посетовала на то, что у нас в доме совсем не осталось белых ниток. Была одна катушка, и та недавно запропастилась. Не иначе, как Нинка со своим шитьем куда-то закатила. Сегодня днем выпало свободное время. Можно было бы заняться кое-какой починкой. Мама уже все уши прожужжала об этом, да вот... И куда она могла подеваться, эта катушка? «Зайдем сейчас ко мне, и я дам тебе нитки», восприняв мои слова как толстый намек, сказала Анхен. «А вообще-то, тебе лучше сходить к фрезеру. Вчера он снова временно открыл свою лавку. Правда, там почти ничего нет, но нитки белые и черные в свободной продаже имеются. Я сама покупала. Правда, дорогие, по 2 марки за катушку. Однако что сейчас дешево?» Переодевшись, я быстро отправилась в деревню. Но меня постигла неудача. Двери ловчонки фрезера оказались почему-то запертыми. В досаде я несколько раз подергала ручку. Нажала на звонок — напрасно. Ответа не было. Расстроенная, так нужны нитки, сошла с крыльца. И тут вдруг увидела направляющегося по дорожке к дому Джонни. «Эй, сэр, можете поворачивать обратно!» Крикнула я ему и почувствовала, как жарко загорелись мои щеки. Фрезер исчез в неизвестном направлении. «О, Вера!» Джон тоже пунцово покраснел, задержал протянутую ему мной руку. «А я, представь, только сейчас думала тебе». «И что же вы, милорд, думали?» «Думал... Думал, хорошо бы увидеть сейчас тебя. Вот так, взять и встретиться. Что вы, миледи, здесь делаете?» Я сообщила ему о цели своего визита в ловчонку, подосадовала, что зря потеряла время. «Слушай, а пойдем сейчас к нам, вернее, к Степану», — загорелся вдруг Джонни. «У нас есть нитки, и белые, и еще всякие разные. Пойдем, а?» Я попыталась умерить его пыл. «Прямо сейчас? С утра? Ты что, Джон? Надо же все-таки и совесть иметь, дать отдых Степану и его семье. Ну и что, что с утра? О чем ты волнуешься? Степан с мальчишками до обеда на скотном дворе. Я точно это знаю. В доме сейчас одна старая матушка. Увидишь, она только будет рада нам. Пожалуйста, пойдем. Мне вдруг очень захотелось идти рядом с Джоном, видеть его сияющие радостью глаза, слышать его веселый голос. Но согласиться так сразу. У меня нет с собой аусвайса. Вдруг квашник. Ерунда. Мы свернем за соседним домом в проулок и выйдем на тропку, что вдоль железной дороги. Там он ни за что не проедет на своем велосипеде. И мы пошли и просидели с Джоном в доме у Степана почти до 3 часов. Бабца действительно была одна. Она встретила нас, как всегда, приветливо. Джонни, обняв ее за плечи, шепнул что-то на ухо. И бабца тут же загремела чайником. На плите у нее, видимо, доспевал обед. Вкусно пахло тушеными овощами. Мне сразу прямо до неприличия захотелось есть. Заторопившись к фрезеру, я дома не позавтракала и теперь незаметно глотала слюнки. Джон выскочил за дверь и, как в прошлый раз, вскоре вернулся с кульком печенья и с пачкой чая. «А может, прежде хотите пообедать?» Заварив чайник и укрыв его полотенцем, радушно предложила бабца и глазами показала на плиту. «У меня уже все поспело. Щи свежие, картошечка, а? Как, Веруша?» Моему терпению пришел конец, и я, сглотнув в последний раз обильные слюни, согласно кивнула. «Ну, если совсем немножко». Джон смотрел на меня с улыбкой. «Обжора, фельфрас!» — сказал он мне, и принялся проворно подавать бабце тарелки из шкафа. «Налейте-ка ей побольше, вы же видите, она прямо умирает от голода. Ну и мне, пожалуйста, тоже». Как быстро пролетело время. Мы болтали о всякой всячине. Заводили граммофон, слушали раздобытые где-то Томасом новые пластинки. По нашей просьбе бабца погадала нам на картах. Посулила Джону неожиданную малоприятную встречу в казенном доме, а мне – получение важного известия и сердечные тревоги. Джон был весел, без конца шутил, ребячился, но часто я чувствовала в его словах какую-то недосказанность, ловила на себе его вопросительные взгляды. Наконец я решила выяснить, что случилось. «Джонни, в чем дело? А что? Почему ты так смотришь на меня? Я? Вот еще, и не думаю. А ты ничего не замечаешь?» Я пожала плечами. «Нет. А что я, к примеру, должна заметить?» И вдруг меня словно бы осенило. «Джонни, ты больше не куришь? Неужели ты бросил, Джон?» У него был вид оскорбленного героя. «Я так старался, а ты даже не заметила моих стараний». «Но почему, Джонни? Заметила? И как ты решился? Ведь сколько я знаю Джона, больше видела его с сигаретой, чем без сигареты, прямо какой-то бродячий дымопровод». Однажды мы стояли с одной бессердечной девчонкой, вот так же рядом, и я заметил, как она отмахнулась от сигаретного дыма. Мне показалось, с досадой отмахнулась. Я понял, это ей неприятно. И тогда я сказал себе: «Идиот, ты должен завязать со своим куревом, и немедленно». И вот я теперь абсолютно не курящий. Ну, что ты на это скажешь? «У меня нет слов. Но как ты смог? Я слышала, это же очень трудно бросать». «Вот видишь же, не курю. Уже почти полмесяца. Значит, смог». Гордо ответил он и вдруг добавил обиженно: «Знаешь, как все в лагере надо мной издевались, особенно Томас и Джо. Они закуривали свои вонючие сигареты прямо перед моим носом и беспрерывно предлагали мне тоже. Однажды они так вывели меня из себя, что я не выдержал, сорвался и пообещал дать им обоим в рожу». Слушавшая нас бабця с улыбкой подтвердила: «Действительно, Веруша, эти безобразники прямо-таки изводили его со своими сигаретами. Уж даже я им пригрозила: не уйметесь, выставлю всех отсюда. Ведь Джонни так и просиживал у нас все вечера». «Бедненький», — шутливо я потрепала Джона по кудрявым волосам. А он, перехватив вдруг мою руку близко, почти вплотную притянул меня к себе. Какие-то секунды мы стояли так, глаза в глаза, молчаливые и взволнованные. Потом разом отвернулись, принялись, не глядя друг на друга, разбирать пластинки. Что-то не впопад говорили при этом. От внимания бабцы, конечно, не укрылся этот секундный эпизод. Я перехватила ее не то что уж очень осуждающий, но все же укоризненный взгляд. «Скажи, Веруша, а ты получаешь письма от Роберта?» — спросила она меня. Джон на минутку вышел, чтобы отнести в лагерь пластинки. «Да», — сказала я, и мне стало стыдно, что бабця может подумать обо мне плохо. Ведь мне известно, как она относилась, да, наверное, еще и сейчас продолжает относиться к Роберту. И, конечно же, я кажусь ей теперь глупой, пустой, ветреной девчонкой. «Знаете, Анастасия Ивановна, он почти в каждом письме настаивает, чтобы с приближением фронта я немедленно, любыми путями постаралась уехать куда-нибудь вглубь Германии. Но как я могу? Это значит бежать от своих. Он не может понять, что я просто не в силах сделать это». «Ах, Анастасия Ивановна», — вырвалась у меня, — «вы, пожалуйста, не думайте. Мы с Джоном просто друзья. Только друзья». «Конечно». Бабця ласково похлопала по моей руке своей сухой ладошкой. «Конечно, Веруша. Как ты сможешь куда-то уехать? Да и кто тебе позволил бы?» С мудрой всепонимающей улыбкой она смотрела на меня. «Для тебя-то этот кудрявый повеса, может, и в самом деле просто друг, а вот ты для него...» Было уже без малого 3 часа, когда я отправилась домой. Следовало спешить. Примерно минут через 40 Гельб опять постучит в нашу раму. Джон вышел меня проводить. Серо-лиловые снеговые тучи плотно обложили небо, и казалось, что уже наступили ранние сумерки. Начиналась поземка. Резкий ветер срывал с поля сухой, колючий снег, гнал его юркими змейками по тропинке, бросался холодными пригоршнями в лицо. «Опусти пониже на уши свою фиговую шапочку и поправь шарф, у тебя шея совсем открыта», — глухо сказал Джон и, остановившись, протянул руку к моему выбившемуся из-под пальто узкому красному шарфику. «Погоди, я сам». Он вдруг ткнулся лицом в мой заснеженный воротник. Голос его срывался. «Вера, ты уже знаешь, что я... Ты, конечно, все понимаешь. Я люблю тебя. Наверное, я не должен бы говорить тебе это, но я не могу больше скрывать. Ну, что ты молчишь? Скажи же, наконец, что-нибудь». При сумеречном, словно бы дымчатом свете, бледное лицо Джона показалось мне совсем чужим, незнакомым. В его темно-синих глазах светилась тревога и нежность. А у меня вдруг пропали все слова, начисто. Я подавленно молчала и недобро поминала бабцу. Это она виновата в том, что у меня оказался скован язык. Это она. Мне не надо было оправдываться перед нею. Не следовало бы запутывать свои прежние и нынешние привязанности, тем более унижать их ложью. Что мне теперь сказать ему? Ах, как не кстати и не вовремя затеял он этот еще совсем недавно так жданный мною разговор. Только сейчас для меня открылось, как дорога мне его дружба и как я страшусь потерять ее. «Джон», — я с трудом подбирала слова, — «Джонни, поверь, я к тебе тоже очень, даже очень хорошо отношусь. Правда. Ты для меня сейчас самый близкий друг, но, пожалуйста, Джон, не спрашивай теперь меня ни о чем. Пожалуйста, не сердись на меня». По его лицу пробежала тень. «Я еще не все сказал тебе. Но главное ты уже знаешь. Я полюбил тебя давно. Помнишь тот день, когда мы впервые встретились? Ну скажи, помнишь?» «Конечно, помню», — ответила я, взволнованная услышанным признанием. «Тогда мы первый раз пришли к Степану. В моих руках была сирень. Ты сказал, у всех такие прекрасные цветы, только мне никто не подарит. Я протянула тебе голубую ветку». «Нет, это случилось раньше. Оказывается, ты ничего не помнишь», — огорченно сказал Джон. «В тот день ты была у Нины. С тобой пришли также Сима, ваша Нинка и еще одна украинка, я забыл, как ее звали. На тебе было серое платье или что-то в этом роде, а в волосах лиловый цветок. Я случайно зашел к Нине, хотел что-то спросить, или узнать и увидел тебя. Наверное, был не совсем в форме, поэтому сразу ушел. Но уже вскоре вернулся. Потом принес зачем-то аккордеон. Помню, Нина заставляла меня играть, а я вдруг начисто все перезабыл. Не мог ничего вспомнить. Я не понимал, что происходит. Я смотрел на тебя и почему-то думал. Это русская девчонка или сделает мою жизнь безумно счастливой, или вконец испортит ее. Но ты все-таки что-то играл тогда, напомнила я. В том числе и ту прекрасную мелодию, которая мне страшно понравилась и которую ты... Да, перебил меня Джон. Я помню. Я подарил ее тебе, эту мелодию. И с тех пор каждый раз ее играю только для тебя. Но ты забыла. Голубая сирень и мой музыкальный презент — это уже вторая наша встреча. Я знаю. У тебя был русский парень. Мне казалось, ты любила его. Мне было очень больно, но я заставил себя отойти в сторону. Однако, догадываюсь, счастья тебе это не принесло. Потом этот ирландец, Роберт. Мы были друзьями. Он ничего не подозревал о моей любви к тебе. Делился со мной. Рассказывал мне о ваших отношениях. Говорил, что у вас обоих серьезные планы на будущее. Но мне почему-то не верилось в это. Потом, словом, ему пришлось уехать, и перед отъездом он просил меня стать для тебя таким же другом, каким я был для него. Иными словами, я должен был возобновить знакомство с тобой, может быть, в чем-то оказывать тебе помощь, какую-то поддержку. Я не отказывался, но решил, хватит. Никаких новых встреч. Играть роль третьего лишнего не для меня. Но потом... Случайная встреча с тобой, помнишь, у Клеймана? И опять все закружилось, только с новой силой. Я слушала Джона с восторгом, но в то же время не могла отделаться от чувства ревнивой досады. Говорит о своих чувствах ко мне, а сам в это время вовсю крутил серьезный роман с Ольгой. Конечно же, целовался с нею, а может быть, даже и не только целовался. Как это понять? Я соображала, что вовсе ни к чему сейчас затевать какое-то выяснение отношений. Но все-таки не сумела сдержаться. А Ольга? С ней у тебя тоже была любовь? Или как? Рука Джона крепко сжала мой локоть. Так. Ольга, давай не будем об этом. Что было, то было. Я не хочу и не могу сказать о ней что-либо плохое. К тому же там было совсем-совсем другое. Можешь мне верить или не верить, но в основном все происходило по ее инициативе. Ах, вот оно что! Бедненький, слабовольный, кудрявый повеса. Надо же! Он, влюбленный в одну девчонку, вовсе не желал заводить никаких романов с другой. Его коварно соблазнили. Теперь-то я точно знаю. Он не только целовался с Ольгой. Они были любовниками. Настоящими любовниками. Это он только со мной церемонится. Строит из себя скромника. Делает вид, что боится прикоснуться ко мне, а с ней... Сам ведь признался, что с Ольгой все было по-другому. Господи, и зачем я только сунулась со своими вопросами? Лучше бы мне ничего не знать. Я всеми силами старалась скрыть охватившую меня досаду. Пыталась придать своей физиономии беспечный вид, чтобы он не подумал, что меня расстроили его откровения. Еще чего. Пусть он даже не догадывается о том, как мне плохо, и пусть никогда, Боже избави, никогда не узнает о том, как я завидую Ольге. Ну, что ты надулась? Джон с робкой, смущенной улыбкой смотрел на меня. Ведь ты тоже все это время была не одна, верно? Сравнил. Я не хочу ничего знать о твоих прошлых увлечениях, но меня очень волнует твое теперешнее отношение ко мне. Что же касается меня, то здесь все очень серьезно. Понимаешь, я просто не представляю в дальнейшем своей жизни без тебя. Конечно, я не имею в виду сегодня или завтра, а говорю о том уже недалеком будущем, когда мы оба будем свободными. И еще, пожалуйста, выслушай меня до конца. Если ты тоже любишь меня, по-моему, ничто не может стать для нас преградой. А я обещаю тебе сделать нашу жизнь такой, чтобы ты ни на секунду не раскаивалась в случившемся. У меня больно сжалось сердце. Недавней досады как не бывало. «Ну почему? Зачем все так устроено в жизни, что я должна опять огорчить тебя, Джон? Ведь ты, как в свое время и Роберт, строя радужные планы на будущее, не учел главного. Того, что я-то не вижу, не представляю для себя этого будущего без моей России. Разве можешь ты создать такую жизнь, при которой я забыла бы о ней, о моей родине, хотя бы на минуту? Конечно, нет. Могучая и непобедимая, пожженная и разрушенная, она властно зовет меня к себе, и я никогда, слышишь, Джонни, никогда не соглашусь променять ее на какую бы то ни было привольную и красивую жизнь. Никогда. К сожалению, даже с тобой. У нас разные дороги и разные судьбы, Джон. Постарайся понять это и прости меня». «Так или примерно так», — я ответила Джону. Я говорила и едва сдерживала слезы. Будет ли испорчена его жизнь, это еще под вопросом. А вот что касается моей, тут все ясно. Ведь мама оказалась права в своей ревнивой прозорливости. Я действительно, кажется, люблю его. И даже не кажется, а, наверное, люблю. И пусть кто-то упрекнет меня, что я легкомысленная, ветреная, несерьезная, пустая. Пусть. Пусть говорят, что любовь не приходит дважды. Она приходит. Честно говоря, теперь я даже не знаю, не уверена, была ли она эта любовь. С тем, с сероглазым, с тем, кто, поверив однажды каким-то зряшным наговорам, сначала отверг меня, а потом еще и осудил жестоко бессмертными словами поэта. Была ли она, или я просто выдумала ее, подстегиваемая глупой ревностью, постоянно подогреваемая оскорбленным самолюбием? Не было ее этой любви и с Робертом. Правда, однажды наступило что-то вроде наваждения, и я поверила на какой-то миг в возможность красивой сказки. Но, к счастью, наваждение это быстро развеялось. Ах, стоит ли сейчас об этом? Теперь-то я точно люблю. Это чувство совсем не похоже на те, что я испытывала прежде. Оно пришло исподволь, незаметно и, наверное, оттого столь надежно уверенное, радостно спокойное. Да, теперь-то я точно люблю и счастлива. И безмерно несчастлива этим, потому что сама разрушаю свою любовь. Я знаю это и ничего не могу поделать с собой, не могу поступить иначе. «Дарлинг, ну что ты?» Джон крепко сжал мою руку. «Если ты меня любишь, если ты действительно любишь меня, то нет и не должно быть для нас никаких проблем. Ничто не помешает мне, никто не удержит меня поехать вслед за тобой, хоть на край света. Быть там, где будешь ты. Твоя родина станет моей родиной. Твой бог моим богом. Но ведь ты все еще не ответила на мой главный вопрос. Не сказала, любишь ли меня». «Пожалуйста, Джон». Меня снова охватили тревожные, на этот раз иные сомнения. Он сказал: «Поеду за тобой хоть на край света. А вдруг? А вдруг моя любимая всем сердцем, всеми клеточками души Россия не простит меня? И действительно, как уже не раз пророчил Шмидт, сходу сошлет за несовершенные проступки в страшные, за колючей проволокой лагеря, что сокрыты на болотных топях, или отправит на лесоповал, в глухую тайгу, на съедение гнусу. Вдруг я и на родине окажусь вечным, проклятым богом, судьбою и людьми-изгоем. Что же будет тогда с ним, с Джоном?» Я не знала, что сказать ему. Лихорадочно искала слова. Наконец, с трудом выдавила: «Прошу тебя, Джон, позволь мне пока ничего не ответить тебе. Я тоже. Ты мне действительно очень дорог, Джонни, но, пожалуйста, давай не будем сейчас об этом. Пусть все остается пока так, как есть. Пусть мы останемся по-прежнему лишь друзьями. Давай дождемся окончания войны. В первый же день нашей свободы я сама начну этот разговор. И тогда отвечу тебе. Обещаю». «Ну что же?» Он прерывисто вздохнул. «Ну что же? Я готов ждать. Но ты должна быть уверена. У меня это очень серьезно, понимаешь? Я хочу быть с тобой. И поэтому меня не испугают ни расстояния, ни какие-то глобальные жизненные перемены. Мы уже 10 раз прошлись взад-вперед вдоль насыпи. а теперь стояли возле железнодорожного переезда под старым молчаливо нахохленным дубом. Я безнадежно опаздывала. Это проклятая ферма. Конечно, Гельб не дождался меня, ушел на вечернюю дойку один. Если Шмидт узнает о том, что я не выполнила его приказ, завтра не миновать грандиозного скандала. И один бог только ведает, что мне предстоит еще сейчас выслушать от мамы. С утра исчезла из дома, ушла за нитками и сгинула. «Провалились бы все ваши коровы вместе со Шмидтом», — с чувством произнес Джон. «Черт с ними, не подохнут! Куда ты рвешься? Все равно здесь скоро все полетит в тартарары. Останься. Мы могли бы еще погулять с часок». Он смотрел на меня с хмурой улыбкой. «Слушай, а ты, оказывается, упрямая и к тому же порядочная Спайк, колючка. Чувствую, хлопот впереди мне с тобой не обобраться. Ну ничего. Надеюсь, что мне удастся отшлифовать все твои шипы, и ты станешь у меня как шелковая. Между прочим, ты тоже далеко не сахар», — сказала я в тон Джону. «Даже страшно представить, сколько труда мне пришлось бы приложить, чтобы из тебя, в конце концов, получился более-менее приличный человек». Расставаясь, мы договорились, что я непременно приду к Степану в следующее воскресенье, даже если нас опять погонят на окопы. А на неделе он пришлет ко мне только с запиской. Сейчас ночь уже на исходе, и я заканчиваю свою писанину. Рассказывать в подробностях о том, как прошел вечер, не буду, нет времени. Если коротко, все более-менее обошлось. Гельб, кажется, не в обиде на меня. Правда, он почти успел сделать всю основную работу. Я помогла лишь ему с уборкой и с раздачей кормов. С мамой, конечно, все обстоит несколько сложнее. Правда, она так сильно рассердилась на меня, что опять решила демонстративно играть со мной в молчанку. Мол, нечего ей тратить впустую слова. Мол, совсем я уже пропащая, если не вижу, куда качусь. А с нее довольна. Она умывает руки. Но это даже лучше. Ее игнорирование пропащей дочери с чистыми руками. По крайней мере, я без помех отсидела столько, сколько мне понадобилось в своей кладовке. Без глухих застеночных выговоров и без нетерпеливого стука в дощатую перегородку. Конечно, век она не будет молчать. Завтра, вернее, уже сегодня, мне вновь предстоит выслушать увесистую порцию очередных нотаций о нравственности, долге и чести. Но ничего, как-нибудь выдержу. Главное же... Главное, что я люблю и любима, любима и люблю. За окном там, на востоке, где за многие-многие сотни верст раскинулась Россия, черное ночное небо над горизонтом заметно посветлело, а звезды утратили свою медную яркость. Моя далекая, моя славная, многострадальная родина. Я счастлива тем, что ты есть у меня, что ты всегда в моем сердце. И что бы со мной ни случилось в жизни, верь, я никогда не разлюблю тебя. Никогда и не изменю тебе. Верь мне. А голубая полоска над горизонтом, над темным бангеровским лесом, все ширится и ширится. И звезды неслышно гаснут одна за другой, спешат на дневной покой. Здравствуй, новый день. Каков бы ты ни был, ты прекрасен. 16 января, вторник. Нет больше дяди Саши. Он погиб. Вернее, его убили. Господи, Господи, Господи, где же твоя справедливость? Где же твой праведный суд? Почему уходят из жизни светлые, добрые, достойные уважения и даже поклонения личности, а мразь, человека-ненавистники и убийцы остаются? До каких же пор эти кровожадные звери будут так жестоко и безнаказанно издеваться над людьми, убивать их только за то, что они свободолюбивы, мужественны, честны? Когда же, когда, наконец, наступит возмездие? Эту страшную, потрясшую всех нас весть принес сегодня вечером Игорь. Ему сообщил о гибели дяди Саши знакомый немец, батрак из соседнего имения, а тому, в свою очередь, кто-то из города. Подробности происшедшего неизвестны. Немец передал на словах Игорю, что в прошлую среду дядю Сашу забрали прямо с работы в гестапо. Вместе с ним арестовали еще 13 человек, восточников, поляков, немцев, чехов. Через два дня все 14 были казнены, повешены. За измену Рейху и фюреру. Так будто бы гласил приговор. Игорь достал из кармана и осторожно, словно бы у него в руках был какой-то взрывчатый предмет, положил на край стола сложенный вчетверо пожелтевший тетрадный листок. Хуберт сказал передать остарбайтерам Адольфа Шмидта. Негнущимися деревянными пальцами я потянула записку со стола. Развернула ее. Слезы застилали глаза. Сердце часто и гулко бухало в груди. Вот он, последний дяде Сашин привет. Уже ниоткуда. Дорогие мои друзья, сейчас, когда вы читаете эти строки, меня уже наверняка нет в живых. Не жалейте меня. Я ни в чем не раскаиваюсь. Знал, что меня ждет в случае провала. Жаль только, что не довелось дожить до светлого дня нашей победы. И еще бесконечно жаль, что не увижу больше любимую родину, не обниму всех вас. Прощайте, мои дорогие. Прошу сообщить обо мне моим близким. А куда, вы знаете. Всегда ваш А. Даже на грани жизни и смерти он остался верен себе, позаботился о нашей безопасности. В записке нет ни конкретного адреса, ни имен, ни фамилий. Вот и все. Вот и нет больше дяди Саши, человека, с которым можно было поговорить, не таясь, и откровенно обо всем наболевшем, который, как никто другой, умел разрешить все сомнения, вдохнуть веру и надежду в минуты самой беспросветной тоски и отчаяния. В Новый год для меня большой неожиданностью явились его искрометная веселость, остроумие и находчивость. А теперь он открылся для всех еще одной, новой гранью, смелостью и мужеством характера, непримиримостью к злу и насилию. Я не знаю, и, наверное, никто из нас никогда не узнает, какую измену Рейху и фюреру готовили или уже осуществили дядя Саша и его фабричные товарищи. Но, вероятно, предполагалось или уже было исполнено что-то значительное, иначе расправа не была бы столь скорой и лютой. И кто знает, кто может сказать, сколько еще будет таких жестоких расправ, сколько еще будет загублено светлых жизней. Когда же, когда, наконец, начнется то, что мы с таким нетерпением ждем? Чего ждут здесь все измученные неволей и жутким произволом люди? Дядя Саша, дядя Саша. А мы-то с Леонидом еще только сегодня утром вспоминали наш новогодний карнавал. Смеялись над веселыми шутками мадам Брехун. Смеялись и не знали, что вас уже 3 дня нет на свете. У меня в ушах все время звучит, не перестает звучать ваша последняя, услышанная мною фраза. До скорого свидания, девочка. В России мы непременно встретимся. Не встретимся уже теперь. Никогда я больше не увижу вас, дорогой дядя Саша. Не услышу ваш голос и смех. В смятении повторяю вслед за мамой и Симой слова. Светлая вам память и царствие небесное. Нет, я не могу больше писать. Сердце мое разрывается от горя. Такая глухая, беспросветная тоска гложет его. 17 января. Среда. Началось, господи, кажется, началось. Джон пишет. В воскресенье советские войска начали наступление по всему Восточному фронту. Они прорвали мощные немецкие укрепления и уже вклинились вглубь Восточной Пруссии на много десятков километров. Недаром, недаром вчера и сегодня царит в округе какая-то нервозность. Со стороны Гросс-Крепса доносится беспрерывный глухой скрип колес, конское ржание, тарахтение моторов, беспокойный лай собак. Началась уже эвакуация? Что же Шмидт-то бездействует? Он-то что молчит? Правда, сегодня мы его почти не видели. Он где-то пропадает. Мы же занимаемся тем, что по приказу Линды таскаем из ямы картофельную массу на свинарник. Похоже, заготавливаем впрок корм. На окопы нас больше не гоняют. Видимо, отпала надобность. Так значит, началось. Значит, дождались. У меня голова идет кругом. Что же делать? Вот наступил этот момент, который ждали 3 года, а я, да и все мы, в полной растерянности. Джон пишет, что сегодня ему никак не выбраться из лагеря, понаехало много охранников, а завтра вечером он непременно будет у нас. Мы все обговорим, как быть дальше. Сразу с места в карьер эвакуация не может начаться, а за эти 2 дня он постарается найти способ, чтобы нам всем остаться здесь. Хорошо бы раздобыть для него какие-нибудь цивильные штаны и куртку. Господи, господи, господи, подскажи, пожалуйста, нам умный выход. Сделай так, чтобы... 7 или 8, точно не знаю, февраля. Итак, мы, я и мама, в тюрьме. Только теперь для меня до конца ясной и понятной стала суть нашей русской пословицы. От сумы да от тюрьмы не зарекайся. И вот мы и в тюрьме, и с сумой. И завершение нашей многострадальной одиссеи, увы, пока не видно. Сижу за решеткой в темнице сырой. Как бойко и подчас даже весело исполняли мы эту песню на школьных уроках пения. Что мы знали тогда о темницах? Заведение, где я и мама вынуждены сейчас отсиживать неопределенный срок, не походит на мрачные каменные казематы, о которых я когда-то читала и ужасалась при этом в романах Дюма отца. И расположено оно не в глухом подземелье, а, образно говоря, под облаками. Это полутемный, продуваемый насквозь холодными сквозняками и до одури, до умопомрачения вонючий чердак какого-то огромного здания, скорее всего, не жилого, а административного, весь в переплетении темных, растрескавшихся от времени балок и перекладин, с высоты которых то тут, то там свисает серыми лохмотьями плотная, будто бы сотканная из ваты паутина, а также с непонятно для какой цели сооруженным вдоль одной стены нешироким дощатым помостом. Тошнотворная вонь исходит от нескольких переполненных параж, что стоят во всех 4 углах помещения. Эти безобразные пузатые лоханки не выносились, видимо, уже несколько месяцев. Содержимое их плывет через края наружу, образуя вокруг зловонные озерца. К ним невозможно приблизиться, поэтому люди совершают свои естественные отправления тут же, поблизости. Глядя на ужасные параши, на сплошь загаженные углы невольно с тревогой думается, сколько же узников перебывало тут до нас, и куда все они потом подевались. Окон здесь нет, вместо них узкие, можно лишь просунуть руку прямоугольные прорези с выбитыми в рамах повсюду стеклами, из которых, если встать на придвинутые к стенам полуломанные ящики и при этом еще подняться на носочки, можно увидеть пыльно-красно-коричневые черепичные крыши городских зданий. В ясные дни, примерно около полудня, в крайнее от помоста оконце пробивается хилый февральский луч солнца. Тогда я стараюсь быть возле ящика. Хочется хотя бы на мгновение почувствовать холодящий, манящий свет воли. Сегодня на ежедневной утренней перекличке, которую проводит местный пахан, оказалось в наличии 113 человек. Вчера числилось 117. 4 отбывших минувшей ночью в иной, вероятно, более добрый, милосердный мир мертвецов, покоятся сейчас прикрытые пыльной мешковиной в продолговатом углублении возле двери. Их вынесут позднее, на потрепанных брезентовых носилках наши охранники, которые доставляют сюда раз в сутки еду. Итак, сегодня нас 113 живых. Это и восточники, и поляки, и чехи, и итальянцы, и французы, и англичане, и бельгийцы, и греки, даже немцы. Словом, по прихоти нацистов собрались под одной крышей люди почти всех национальностей. Экзотической достопримечательностью нашего разномастного общества по праву являются 2 чрезвычайно важных смуглолицых индуса. В когда-то наверняка снежно-белых, а сейчас в грязно-серых челмах и в такого же цвета широких, изрядно помятых шальварах, что выглядывают из-под обширных цветных балахонов, прибывшие сюда непонятно откуда 2 дня назад. Наша соседка, украинка Надя из Гомеля, беспрерывно грызущая под своей хусточкой что-то каменисто-серое, как она назвала жмых, увидев впервые эту пару, воскликнула в тихом восторге: «Ой, мамо ридная, хіба ж це принци якіє. Принцы ведут себя так, словно кроме них тут никого нет. Ни с кем не разговаривают, не общаются и либо вышагивают парно, плечо в плечо вдоль помоста, либо сидят рядком на заплеванном полу, скрестив ноги, сложив на груди руки лодочкой и устремив куда-то вдаль неподвижные взгляды. С некоторыми узниками из ближнего окружения я познакомилась. Все они, так же как и мы, сидят за побег. Каждый день прибывают новенькие. Их сразу окружают плотной стеной, перебивая друг друга. Расспрашивают на разных языках. Как там на воле? Слышно ли что о наступлении русских? Не началась ли здесь, в городе, эвакуация населения? Как я уже сказала, раз в день за тяжелой, обитой металлом дверью раздаются немецкие голоса. Ржаво скрипят запоры, и два солдата-инвалида вносят бак с водой, а еще два – короб с хлебом. Моментально возле входа возникает галдящая, возбужденная толпа с кружками, банками, черепками в руках. Ежедневная наша пайка – кружка с затхлой, жутко воняющей хлоркой и еще какой-то дрянью воды, и четверть маленькой буханки тяжелого, вязкого ржаного хлеба. Хлеб, конечно, съедается всеми сразу и без остатка, но устойчивое чувство голода от этого не исчезает. Однако больше, чем голод, мучает жажда. Засыпая, я часто вижу воду, много, целое море прозрачной голубовато-серебристой воды. Слышу плеск волн, звон срывающихся с ладоней капель. Днем в тюрьме сравнительно тихо, спокойно. В ожидании желанного обеда каждый занимается тем, что ему больше по душе. Итальянцы в основном, они оккупировали помост. Либо поют красивыми мягкими голосами про Сантану и Лючию, либо шумно, порой слишком шумно, принимаются выяснять между собой отношения. Англичане, поглядывая с легким презрением в сторону помоста, молчаливо тасуют карты. Французы и бельгийцы ведут в полголоса обстоятельную беседу о политике, в частности о том, как будут делить поверженную Германию после войны русские, американцы и англичане. Принцы, сидя на полу в обычной позе, слегка покачиваясь, выпрашивают с закрытыми глазами у своего Будды необходимые им милости. А восточники, поляки и чехи, удобно устроившись возле неказистых узелков, предпочитают с храпом досматривать ночные сны. Все оживает здесь с наступлением ночи. Темница словно бы вся приходит в движение. В основном оно направлено в сторону зловонных углов с парашами. Наши с мамой лежбища почти в центре помещения. Все удобные возле стен места давно заняты. Поэтому то и дело чьи-то ноги спотыкаются о нас, и кто-то невидимый скороговоркой бормочет разноязычные извинения. Внезапно в кромешной, удушливой тьме вонь к ночи заметно усиливается. В разных концах чердака вспыхивают блуждающие, чадящие смрадом и дымом красноватые огоньки. Они мечутся по грязным обшарпанным стенам, скользят по черным балкам, с висящими на них в вышине седыми лохмотьями паутины, выхватывают из мрака незнакомые лица, руки. Словом, зрелище фантастическое, немного жутковатое. Такое надо видеть, словами его не опишешь. Особенно меня поразили эти снующие в кромешной тьме красные, сопровождаемые удушливыми, черно-серыми кисейными шлейфами огни в первый вечер. «Что это?» — удивленно, никому не обращаясь, спросила я. «Горящие провода», — охотно объяснил по-польски кто-то невидимый рядом. «Когда-то здесь было электричество. Сейчас на стенах остались кое-где провода. Парни срывают их и поджигают. Начали англичане, теперь это делают все остальные». В тот же вечер мы услышали песню. Прекрасный мужской голос с невыразимой грустью выводил в наступившей тишине знакомые слова знакомой чудесной мелодии. «Мамо, сантанте феличе, мамо, сантанте амора». «Кто это поет?» — в страшном волнении опять спросила я. «Один итальянский парень, его зовут Петруччо», — ответил невидимый сосед. «Их тут была целая семья. Два дня назад полицаи увели куда-то его мать и сестру. Теперь он тоскует. Раньше часто пел. Бывало, крикнешь ему: «Эй, Кампанелла, пой!» Он и поет. а сейчас больше молчит. Тоскует. Сегодня заканчивается четвертый день нашего здесь пребывания. И сегодня же я решилась. Извлекла из кошелки свою недописанную тетрадь и парижскую ручку. Пристроилась на полу за спиной мамы. Пока есть возможность, буду по-прежнему вести свою летопись. Этим сейчас и занималась. А теперь надо кончать. Уже опускаются сумерки, и букв почти не видно. Итак, если ничего не изменится, до завтра.